Часть первая. Начало пути. Глава первая. Юные годы. Россия перед рождением Пржевальского. Загадка даты рождения. История рода Пржевальских. История семьи Елены Каретниковой. Знакомство и женитьба родителей. Сын Александра II. Загадка рождения. Спартанское детство. Рождение охотника. Гимназические годы. Воин без страха. Прощание с домом. Военная и научная карьера Пржевальского приходится на вторую половину XIX века, пожалуй, самое блестящее время в истории Российской империи. Европу для России в то время олицетворяла Франция. Именно Франция в лице Наполеона всего за четверть века до рождения нашего героя вторглась в Россию и была побеждена. Побеждена сокрушительно, когда русские полки вступили в Париж, порождая ужас и восторг в сердцах обывателей. В первой половине столетия гордость этой великой победы еще наполняла сердца русского дворянства. Этому способствовало то, что к России с начала века начали активно присоединяться новые земли. После заграничного похода 1813-1814 годов в состав империи вошла большая часть Польши, по итогам русско-шведской войны 1808-1809 годов Финляндия, русско-турецкой войны 1806-1812 годов Бессарабия, русско-персидской войны 1804-1813 годов часть Азербайджана и Дагестан. Первая половина XIX века была необычайно богата на подлинно легендарных исторических личностей, ставших образцами сильного человека, патриота и защитника Родины. Такими личностями были, например, знаменитые полководцы Кутузов, Багратион, Ермолов, другие герои Отечественной войны. Взлет национального самосознания способствовал необычайному расцвету русской культуры, подарившие нам Пушкина и Лермонтова, Гоголя и Тургенева, Островского, Глинку, Дорогомышского. В 1818 году выходит «История государства российского Карамзина», оказавшая огромное влияние на современников. В 1826 году Лобачевский создает новую неевклидову геометрическую систему. Это и время великих первопроходцев. В 1803-1806 годах Крузенштерн и Лисянский первыми из русских мореплавателей совершили кругосветное путешествие, открыв ряд островов в Тихом океане. А в 1820 году Беллинсгаузен и Лазарев в ходе своего кругосветного путешествия открыли целый неизвестный материк – Антарктиду. Имена этих великих первооткрывателей, ученых, писателей и полководцев уже вошли в культурную среду и сформировали ее к тому моменту, когда 31 марта, 12 апреля по новому стилю, 1839 года родился будущий великий путешественник и естествоиспытатель Николай Михайлович Пржевальский. Во времена рождения и становления нашего героя стремительно расширяющейся Российской империей правил Николай Александрович, император всероссийский с 1 декабря 1825 по 2 марта 1855 года, царь польский и великий князь финляндский, третий сын императора Павла I и Марии Федоровны, родной брат императора Александра I и отец Александра II. Что характерно, самой часто приводимой его цитатой являются слова «Где раз поднят русский флаг, там он уже спускаться не должен». Возможно ли, что первенец семьи Пржевальских был назван в честь императора? В истории семьи по обеим линиям это имя прежде не встречалось. Бесспорно, имя оказывает большую роль в формировании личности. Будучи назван в честь императора, юный Николай мог с детства ощущать идею великого служения и пронести это чувство через свою жизнь. Приведенная дата рождения Пржевальского является общепринятой и указывается большинством его биографов. Вместе с тем, заведующий домом-музеем Пржевальского Гавриленковой проведено исследование, в результате которого найдена запись в церковно-приходской книге, где даты рождения указана 1 апреля. Однако биографы Пржевальского приводят дату 31 марта, поскольку ее неоднократно указывал в своих дневниках сам Пржевальский. Дата эта представляется более достоверной, так как в приходской книге запись могла быть сделана с опозданием, а Пржевальский, как показывают его многочисленные дневники и исследования, был человеком исключительно точным и не мог случайно ошибиться с указанием даты своего рождения. Вероятнее всего, называя эту дату, он основывался на том, что рассказала ему мать или няня Ольга Макарьевна, женщины, которым он безгранично доверял. В семье его по обеим линиям мужчины несколько поколений несли военную службу. Отец, Михаил Кузьмич Пржевальский, 1803-1846 года, происходил из древнего, но небогатого шляхетского рода, осевшего на Смоленщине. Начало роду Пржевальских положил в середине XVI века казак Корнила Анисимович Паровальский, по некоторым источникам Паровал. Он поступил на польскую службу, где принял фамилию Пржевальский. 28 ноября 1581 года королем Стефаном Баторием за отличие в боях под Великими Луками казацкий ротмистер Корнила Пржевальский возведен в дворянское достоинство на вечные времена и жалован гербом. На красном поле герба изображен натянутый лук с направленной вверх стрелой и шлем с тремя страусовыми перьями. В 1589 году именным указом Стефан Баторий жалует новому дворянину 5 служб людей. В Суражской волости – Шищинку, Юдуневскую и Островскую. В Велишской волости – Пустовскую и Бобовую луку. Касательно происхождения основателя рода, исследователи расходятся. Первым, кто изложил родословную Пржевальского, был его биограф Дубровин, написавший, что Пржевальские ведут свой род от запорожского казака Корнилы Анисимовича Паровальского, поступившего в польскую службу и принявшего впоследствии фамилию Пржевальский. Эту версию повторяет большинство его биографов. Однако потомки рода Пржевальских провели собственное расследование. В статье Пржевальского и Пржевальской «Первый дворянин рода» утверждается, что Корнила родился в семье витебского мещанина Онисима или Анисима. Витебск до первого раздела Речи Посполитой, 1772 год, входил в ее состав, что делает логичным участие основателя рода в войнах под предводительством Стефана Батория и пожалование ему шляхетского звания. Связь Пржевальских со Смоленской землей начинается с Казимира Фомича Пржевальского, представителя седьмого колена от родоначальника фамилии. Приняв православие и перекрестившись в Кузьму, он бежал из Полоцкой и иезуитской школы, так и не окончив ее. Сначала жил в родовом имении Скуратове Витебской губернии, где женился на Варваре Терентьевне Красовской. Здесь в семье родились двое сыновей – Иероним, 1802-1863 года, и Михаил, 1803-1846 года. Потом Кузьма Фомич служил в городах Старице, Вышнем Волочке, Весьегонске, Тверской губернии. В этот период родились сын Алексей, 1823 года, и две дочери, Елена, 1827 года, и Аграфена. В 1824 году он вышел в отставку, работал в канцелярии Тверского дворянского депутатского собрания в чине коллежского регистра, имел усадьбу в Старицком уезде. На Смоленщину он попал уже в конце жизненного пути, устроившись управляющим у помещика Полибина, неподалеку от деревни Кимборово, в бывшем Ельнинском уезде. В роду были сильны воинские традиции. Брат Кузьмы Фомича, Франц Фомич, также служил в русской армии. В послужном списке майора Франца Фомича Пржевальского значится, что он отличился в 1812 году при Тарутине, за что был награжден орденом Анны IV класса. Затем он участвовал в боях при Малом Ярославце и Вязьме, был ранен под Дорогобужем, а после излечения вторично ранен в 1813 году при взятии города Калиша. Михаил Кузьмич Пржевальский, отец великого путешественника, родился в 1803 году. 14 лет поступил юнкером в бывший 4-й карабинерский полк. В том же году произведен в портупей юнкера, а через 3 года, в 17 лет, вышел в отставку. В январе следующего 1821 года снова поступил на службу сначала в Бородинский, затем в Белевские пехотные полки. В 1824 году произведен в прапорщике с переводом в Эстлянский полк. В 1834 году уже в чине поручика переведен в Невский морской полк. Участвуя в 1831 году в подавлении польского восстания, заболел воспалением глаз и болезнью легких. Лечился в клинике при Виленской медико-хирургической академии. Лечение было безуспешным, и оставаться на военной службе стало невозможно. Уволенный 10 мая 1835 года в отставку с пенсии в размере 2/3 оклада в чине штабс-капитана, Михаил Кузьмич в возрасте 32 лет поселился у отца в имении Полибиных. Недалеко от имения находилось село Кимборово, принадлежавшее Алексею Степановичу Каретникову, дочь которого Елена привлекла внимание Михаила Кузьмича. Мать знаменитого путешественника Елена Алексеевна Пржевальская 1816-1877 года происходила из богатой семьи помещика. Ее отец Алексей Степанович Каретников был дворовым помещика Тульской губернии. Будучи отдан в солдаты, уже через 5 лет сделался магазинвахтером, а затем был переведен в фельдъегерский корпус. В 1805-1808 годах он находился в свите императора, а в 1809 был переведен в гражданскую службу с чином коллежского регистратора. Этот титул давал право на дворянство. В XIX веке это было редкостью. Должно быть, его заслуги на ратном поприще были совершенно исключительными. Впрочем, существует версия, что Каретников получил дворянство за доставку важных депеш для императора Александра I, благодаря чему неоднократно бывал в Западной Европе. Еще один биограф Пржевальского, Зеленин, пишет, что Алексей Степанович был большого роста и обладал красивой наружностью. Женился он на женщине также неродовитой, дочери тульского купца, которая с своей стороны отличалась крепким здоровьем и красивой наружностью. В Петербурге у него отведена была особая комната, в которой собрано было множество птиц, а другая комната была предназначена для помещения обезьян. Биограф предполагает, что именно от деда по матери, с его опытом заграничных поездок и любовью к животным, унаследовал Николай Михайлович черты своего характера. В Петербурге Алексей Степанович женился на Ксении Ефимовне Демидовой. У них было 4 сына. Первенец, имя неизвестно, Александр, Гавриил, Павел и 3 дочери, Елизавета в замужестве Заводовская, Александра в замужестве Потемкина, Елена в замужестве Пржевальская. Сыновья окончили коммерческое училище, дочери – престижный пансионат «Зейдлер» в Петербурге. Один из сыновей, Павел Алексеевич Каретников, станет основным наперсником для рано осиротевших племянников и фактически заменит Николаю Пржевальскому рано умершего отца. В 1830-х годах Каретников купил на Смоленщине у помещика Лесли сельцо Кимборово, в котором было 160 ревизских душ с 1200 десятинами земли. Поселился в нем и занялся хозяйством. Первое время Михаил Кузьмич очень не нравился семейству Каретниковых. Родители Елены, удачно выдавшие замуж старших дочерей, не слишком поощряли это знакомство. Автор биографии Пржевальского в павленковской серии «ЖЗЛ» Энгельгард пишет: «Отставной поручик, бедный, болезненный и некрасивый. Он был высокого роста, худой, бледный, с мутными глазами и колтуном на голове. Не мог назваться завидным женихом. Тем не менее, увлечение было взаимным, и родители Елены Алексеевны, возмутившиеся было притязаниями Пржевальского и отказавшие ему от дома, в конце концов уступили и согласились на брак, который явно считали мезальянсом. И у них, судя по всему, были основания так считать. Никаких следов наследства и участия родственников Михаила Кузьмича в жизни молодой семьи впоследствии не обнаруживается. Тем не менее, в 1838 году брак состоялся. Венчались в церкви ближайшего села Лобково, а праздновали свадьбу в Кимборове. Таковы основные факты, связанные с происхождением великого путешественника. Однако, как и вся последующая его жизнь, рождение Пржевальского стало почвой для легенд. Одна из них утверждает, что на самом деле его отцом является император Александр II. Что ж, приведем одну из версий этой захватывающей легенды. В июле 1837 года Василий Александрович Жуковский, сопровождавший в поездке по России 19-летнего наследника престола, будущего императора Александра II, прибыл в Воронеж. Посетили губернскую гимназию, встречались и беседовали с поэтом Кольцовым, гуляли с ним по улицам города. Об этой встрече русских поэтов сообщает мемориальная доска, установленная на доме, принадлежавшем в прошлом веке дворянам Тулиновым, проспект Революции, 30. Сохранилось несколько рисунков Жуковского с изображением видов Воронежа в 1837 году. В этом путешествии на Жуковского была возложена нелегкая обязанность – присматривать за наследником, чтобы тот неукоснительно выполнял все наставления царственного батюшки. Но в родных местах Воронежской губернии Василий Андреевич не удержался от соблазна посетить своих близких. На три дня он оставил кортеж наследника, который отправился по намеченному маршруту в Смоленск. Его путь лежал через Починок и Кимборово, где решено было заночевать 13 июля перед въездом в Смоленск. Здесь, в Кимборово, у великого князя случился довольно быстрый роман с местной красавицей Еленой Алексеевной Каретниковой. Они познакомились на ужине в доме ее отца Алексея Степановича Каретникова. Знакомство продолжалось в Смоленске на балу 15 июля в частном доме. Красивая, хорошо образованная девушка очень понравилась великому князю Александру Николаевичу. И в те жаркие дни середины июля 1837 года ярко вспыхнул огонь взаимной страсти, помешать которой был не в силах никто. Впечатлительная душа 19-летнего Александра Николаевича была покорена. В ней не осталось и следа от тех петербургских романов, против которых так был царственный батюшка Николай Павлович. Лечение путешествием и временное отсутствие Жуковского оказалось весьма кстати. Как для наследника престола, так и для России. Помазанник Божий Николай Павлович знал, что делал, отправляя сына в дальнюю дорогу. В этой легенде прекрасно все, кроме того, что в этом случае беременность Елены Алексеевны длилась год и 9 месяцев. Следом за Николаем 31 марта 1839 года в семье Пржевальских появляются сыновья Владимир 6 июля 1840 года, 26 января 1900 года, Евгений, 15 января 1844 года, 10 сентября 1925 года, и дочь Елена, 17 мая 1846 года. В 1840 году Каретников подарил дочери Елене Пржевальской небольшое сельцо Отрадное. Отрадная, как и Кимборово, располагалась на одном из притоков реки Рассоже в ее верховье и имела одноименное с ним название. Отрадная упоминается среди населенных пунктов Смоленщины с середины XVIII века. По переписи 1859 года сельцо насчитывало всего два двора с 16 жителями, 7 душ мужского и 9 душ женского пола. Примерно в это время скончалась сестра Елены Алексеевны, оставив ей по завещанию 2500 рублей. На эти деньги решено было построить новую усадьбу, куда в 1843 году переехала из Кимборова семья Пржевальских. Усадьба Отрадная на всю жизнь станет для Николая родным домом, местом, к которому он будет стремиться душой из будущих странствий. Усадьба в Отрадном не сохранилась до наших дней. Место, где она ранее находилась, установила бывшая заведующая домом-музеем Пржевальского Гавриленкова. В 1842 году, когда Николаю было всего 3 года, умер его дед, отец Елены Алексеевны. Незадолго перед смертью он разделил Кимборово на несколько частей, содержащих по 35 тревизских душ. Елене Каретниковой-Пржевальской достались 3 части. Елена Алексеевна была довольно жесткой, умной и энергичной женщиной и умело вела хозяйство. Здоровье же Михаила Кузьмича, как уже говорилось, было подорвано на военной службе. Он страдал болезнями легких и воспалением глаз. Вскоре после рождения дочери болезнь его обострилась, и на 42-м году жизни, 27 октября 1846 года, он умер. Его вдове на тот момент исполнилось 30 лет, а Николаю, ее первенцу, 7. Еще при жизни Михаила Кузьмича в дом Пржевальских переехал брат Елены Алексеевны Павел Алексеевич, ставший для ее сыновей первым наставником после того, как они вышли из младенческого возраста. О детстве Пржевальского замечательно написано у Энгельгарта в его биографическом очерке, изданном более 100 лет назад. Вторым лицом после барыни была нянька Макарьевна, она же ключница и экономка, тип, не раз изображавшийся в нашей литературе, преданная до самозабвения господам, сварливая и злая для своей братьи, крепостных. Пуще всего допекала она дворовых девушек, строго наблюдая за их поведением. Сама она оставалась незамужней и донося барыне в случае греха. Виновную выдавали за первого попавшегося мужика по уставу старопомещичьей морали. Она смотрела за паничами, баловала их, подкармливала сластями и яблоками, рассказывала сказки и так далее. «Из всех сказок, — говорит Пржевальский, — особенно нравилось мне мальчику непокорному и шаловливому Иван Великий Охотник. Бывало, как только закапризничаю, нянька и говорит, «Хочешь, я расскажу тебе об Иване Великом Охотнике?» И я тотчас стихаю». Пржевальский любил ее и со свойственным ему постоянством в привязанностях сохранил эту любовь в течение всей жизни. Он не замечал ее злобного отношения к окружающим, но высоко ценил ее нелицемерную преданность господам, какой не встретишь в нынешнее огульно-развратное время, как он выражался. «Рос я в деревне дикарем», — рассказывает он. «Воспитание было самое спартанское, я мог выходить из дома во всякую погоду. Дети мокли под дождем, бегали по снегу, гуляли одни в лесу, где водились и медведи, лазили по деревьям, словом, пользовались большой свободой. Но и по тачке им не давалось. Мать относилась к ним очень строго, розги играли выдающуюся роль в ее педагогике, и будущему путешественнику доставалось их немало. Он уродился порядочным сорванцом и за свои проказы получал неукоснительное воздаяние по предписаниям домостроя. Это, впрочем, не портило семейных отношений. Напротив, Пржевальский нежно любил свою мать и всегда вспоминал о ней с благодарностью. Она, да нянька Макарьевна, едва ли не единственные женщины, к которым он, заклятый женоненавистник, относился с искренним уважением. Воспитание и окружающая среда имеют большее или меньшее значение для человека в зависимости от его прирожденных свойств. Одни поддаются внешним воздействиям легче, другие – труднее. Пржевальский принадлежал к числу последних. Натура стойкая, неподатливая, упорная. Он с юных лет обнаруживал замечательную самостоятельность и всегда был сам по себе. Но и самые неподатливые люди не могут вполне освободиться от внешних влияний. Спартанское воспитание не прошло для него бесследно. Некоторая грубоватость характера, неприятная поражавшая многих, кто сталкивался с ним впоследствии, развилась под влиянием грубой среды. На 5-м году засадили его за учение, в день пророка Наума, 1 декабря, потому что пророк Наум наставляет на ум. Учителем был дядя Павел Алексеевич, брат Елены Алексеевны, промотавший собственное имение и приютившийся у сестры. Человек беспечный и страстный охотник, он представлял легкомысленный элемент в их суровой, ветхозаветной семье. Он имел благотворное влияние на своих питомцев, Николая Михайловича и его брата Владимира, обучая их не только грамоте и французскому языку, но также стрельбе и охоте. «Сначала стрелял я из игрушечного ружья желудями», рассказывает Пржевальский. «Потом из лука, а лет в 12 получил настоящее ружье. Руководителем в охоте был мой дядя, Павел Алексеевич Каретников, который помимо охоты имел другую страсть. Запивал время от времени и тогда на охоту не ходил. Под его влиянием развивалась в мальчике рано пробудившаяся любовь к природе, превратившаяся, наконец, в истинную страсть и создавшая из него путешественника-натуралиста». Здесь нужно сказать несколько слов об охоте, истинной страсти Пржевальского, которая, как мы видим, зародилась в нем с самого детства. Что представляла собой охота в жизни русского помещика тех лет, можно представить по ярким книгам замечательных современников, вышедшим примерно в это время и вошедшим в золотой фонд русской литературы. Тургенева «Записки охотника» и Аксакова «Записки об уженье рыбы» и записки ружейного охотника Оренбургской губернии. В 1852 году Николаю было 12 лет, и, судя по всему, вряд ли его семья выписывала издания, в которых выходили эти произведения. Но в них выражены тоже глубокое знание природы, та же любовь к ней, которую Пржевальский пронесет через всю жизнь. Именно эта страсть во многом направила его к великой цели. Русская пословица говорит глубоко и верно, что охота пуще неволи. Все охоты – с ружьем, с собаками, ястребами, соколами, с тенетами за зверьми, с неводами, с сетьми и удочкой за рыбою – все имеют одно основание. Все разнородные охотники должны понимать друг друга, ибо охота, сближая их с природою, должна сближать между собой, пишет Аксаков. Определяющее влияние детских лет на личность Пржевальского отмечает и крупнейший русский географ, многолетний руководитель Русского географического общества Семенов Тяньшанский. «Всему высокому, всему прекрасному научился богато одаренный юноша в лоне матери природы. Ее непосредственному влиянию обязан он и нравственную чистотою и детскую простотою своей прекрасной души, и тонкою наблюдательностью своего ума и своею неутомимою силою и энергией в борьбе с физическими и духовными препятствиями, и замечательным здоровьем души и тела, и беспредельною своею преданностью науке и Отечеству. В течение всей дальнейшей своей жизни Пржевальский не разорвал свои связи с своею смоленской родиной, с тем дорогим ему уголком земли, где прошло его беззаботное детство, где природа в юношеские его годы выработала из него почти без посторонней помощи все то, что сделало его одним из самых выдающихся деятелей своего времени и своего отечества. Домашнее обучение в доме Пржевальских, между тем, проходило не особенно успешно, и тем удивительнее для нас будут последующие успехи юношей. Всех троих. Личность Пржевальского в силу его громадных заслуг перекрыла в глазах потомков достижения его братьев. Тем не менее, брат Владимир стал одним из самых блестящих юристов своего времени, соперничавших со знаменитым Плевака, а младший брат Евгений не менее знаменитым математиком, преподавателем, автором известного учебника геометрии, а также генерал-майором. В 1849 году десятилетнего Николая отправили учиться в Смоленскую гимназию, о чем также рассказывает в своей книге Энгельгард. Года через два стали приглашать учителей-семинаристов, которые, впрочем, плохо соответствовали своему назначению и часто менялись. Наконец попался сносный ментор, подготовивший мальчиков в училище. Мать хотела отдать их в кадетский корпус, но это не удалось, и она отправила их в Смоленск, где они были приняты во второй класс гимназии. В Смоленске вели они очень скромную жизнь, помещаясь на квартире, стоившей 2 рубля в месяц, под присмотром крепостного дядьки Игната, который водил их в гимназию и сопровождал на прогулках. Николай Пржевальский был хорошим товарищем, но близких друзей не имел. Сверстники невольно подчинялись его влиянию. Он был коноводом своего класса. Он всегда заступался за новичков. Черта, свидетельствующая не только о великодушии, но и о независимом характере. В то время травля новичков считалась как бы священной обязанностью. «Надо же отшлифовать парня», – рассуждали товарищи. Но Пржевальский, как мы сказали, был сам по себе. Ученье давалось ему легко, он обладал изумительной памятью, качество очень важное при тогдашней системе преподавания. Нелюбимым предметом его была математика, но и тут выручала память. Ему всегда ясно представлялась и страница книги, где был ответ на заданные вопросы, и каким шрифтом она напечатана, и какие буквы на геометрическом чертеже, и сами формулы со всеми их буквами и знаками. Живое воображение и феноменальная память определили весь склад его ума. Он, как сам выражался, мыслил образами. Суждения его о тех или других явлениях складывались непосредственно, интуитивно. Он скорее смотрел и видел, чем думал и заключал. Ясный и здравый ум помогал ему быстро ориентироваться и схватывать сущность явления. Книги и письма его полны метких замечаний, блестящих характеристик. Но, полагаясь на первое впечатление, он нередко впадал в поверхностные суждения, образчики которых увидим ниже. Как противовес слишком одностороннему развитию памяти и воображения, было бы полезно развитие склонности к отвлеченному мышлению, но гимназия не могла оказать влияние в этом отношении. Вакации, тянувшиеся очень долго, с мая до октября и даже ноября, мальчики проводили дома, в Отрадном. Они помещались с дядей во флигеле, куда приходили только на ночь, проводя весь день на охоте и рыбной ловле. Это была бесспорно полезнейшая часть воспитания будущего путешественника. Под влиянием жизни в лесу, на воздухе, закалялось и крепло здоровье. Развивались энергия, неутомимость, выносливость, изощрялась наблюдательность, росла и укреплялась любовь к природе, придавшая всей его жизни такую своеобразную окраску. Зато книжная сторона его воспитания сильно хромала. Литературу в доме его родителей заменяли лубочные издания, покупаемые у корабейников. В числе прочей дребедени попалась ему книжка «Воин без страха», сыгравшая немаловажную роль в его жизни. Написанная прекрасным языком и рисовавшая воинские добродетели самыми яркими красками, она произвела на него глубокое впечатление. Рассказы о севастопольских подвигах тоже кружили ему голову, и в конце концов он решил поступить на военную службу. Гимназическое воспитание кончилось в 1855 году, когда Пржевальскому исполнилось 16 лет. Лето он провел в деревне, привычно занимаясь охотой и рыбной ловлей, а осенью должен был отправиться в Москву и поступить в полк. В те времена это было целое путешествие, к которому готовились заблаговременно. Ладили экипажи, закупали необходимые вещи и так далее. Как ни мечтал Николай о военных подвигах, но расставаться с родительским домом было ему тяжело. Позже он вспоминал. «Наконец наступила роковая минута. Меня позвали к матери, я вошел в залу. У большого образа теплилась лампада, а на коленях перед ним молилась моя мать. В углу стояла няня, несколько дворовых, и все плакали. «Станьте здесь и молитесь», — обратилась ко мне и брату мать. Мы молча исполнили ее приказание. Глубокая тишина водворилась в комнате, изредка прерываемая тяжкими вздохами. Наконец мать встала и взяла образ. Я подошел к ней. «Да сохранит тебя Господь Бог во всей твоей жизни», — сказала она и начала благословлять. Этой минуты не вынесла моя переполненная душа. Долго сдерживаемые слезы разом брызнули из глаз, и я заплакал, как ребенок. «Прощай, мой голубчик», — сказала, поцеловав меня, старая няня. «Прощайте, барин, прощайте. Дай Бог вам счастья», — слышалось со всех сторон. Да, это была минута тяжкого испытания. Я не забуду ее никогда. Когда эта сцена рисуется в воображении, образ матери, провожающей сыновей, будет неполным, без того факта, что 15 марта 1855 года родилась их сводная сестра Александра, а за год до этого Елена Алексеевна повторно вышла замуж за соседского помещика Ивана Демьяновича Толпыга, служащего Смоленской палаты государственных имуществ. Помимо дочери Александры, от этого брака родились в скором времени еще двое сыновей. Николай 1856 года и Ипполит 1858 года. Александра Ивановна Толпыга впоследствии наследовала имение Отрадное. Надо сказать, что с отчимом, а потом и со сводными братьями и сестрой у Николая сложились вполне добрые отношения. Итак, детство будущего знаменитого путешественника полностью соответствовало тому занятию, которое он впоследствии выбрал. Отличительными чертами его, по свидетельствам биографов, была ярко выраженная самостоятельность, некоторая грубоватость, резкость в суждениях, неукротимая энергия и одновременно способность к глубоким душевным порывам, что и проявлялось в стремлении к справедливости при защите новичков. Не из-за этого ли детского противостояния брат его Владимир, обладавший более покладистым и дипломатичным характером, выберет профессию адвоката? По словам Владимира Михайловича, сказанным им позднее, умственное развитие его и брата началось после окончания курса гимназии. «Хотя я, — писал позднее Николай Михайлович, — отлично кончил курс гимназии, но, скажу поистине, слишком мало вынес оттуда». Тем не менее, юноша окончил курс с правом на первый гражданский чин. Да и Владимир поступил в Московский университет на юридический факультет, куда из-за юного возраста был зачислен только в следующем 1856 году. С этого момента дороги братьев надолго расходятся. 1855 год – год окончания братьями Пржевальскими гимназии и перехода во взрослую жизнь – стал переломным не только для них, но и для России в целом. Император Николай I, правивший страной с самого рождения Пржевальского, умер, а на престол Российской империи 19 февраля 1855 года взошел его сын Александр II, которого история назовет «освободителем».